«А как твой народ?» — спросил его Фродо. «У нас произошло множество событий», — ответил Глоин. «И хороших, и плохих. Но хороших, пожалуй, все-таки больше. Нам до сих пор постоянно везло. Хотя и мы, разумеется, ощущаем черное дыхание зловещей тучи, нависшей над всем Средиземным миром. Если хочешь, я расскажу тебе про нас поподробнее. Но как только устанешь, сразу же оборви меня. На гнома, говорят, не найдешь угомона, когда он растолкуется про свою кузницу». И Глоин начал подробный рассказ о судьбе подгорного царства гномов. Он встретил внимательного и чуткого слушателя. Фродо не прерывал его, не показывал, что устал, ни разу не попытался заговорить сам, хотя уже через четверть часа перестал улавливать смысл рассказа, потерявшись среди многих странных имен и земель, о которых он и слыхом не слыхивал. Его, правда, порадовала весть о Дайне, тот по-прежнему правил подгорным царством. Ему шел 251 год, он пользовался всеобщим уважением и любовью, а богатства гномов постоянно приумножались. Из 10 участников его похода, сражавшихся в битве 5 воинств у Одинокой, 7 жили в подгорном царстве — Двалин, Глоин, Дари, Кори, Бифур, Бофур и толстяк Бомбур. Бомбур стал теперь таким толстым, что не может перебраться с дивана за стол. Перед трапезой 6 молодых гномов поднимают его и несут к столу. — А что случилось с 3 остальными? — Опия, Мори и Валином? — спросил Фродо. — Сгинули. Лицо Глоина омрачилось. — Но мне не хочется про это вспоминать. Давай поговорим о чем-нибудь веселом. И Глоин пустился в описание ремесел, которыми по праву гордятся гномы. — У нас есть на редкость искусные мастера, но наши оружейники уступают древним. Многие старинные секреты утеряны. Оружие и доспехи, сработанные гномами, до сих пор славятся на все Средиземье, однако до захвата горы драконом щиты и кольчуги получались прочнее, а мечи и кинжалы острей, чем сейчас. Зато в добыче даров земли и строительстве мы превзошли наших предков. Посмотрел бы ты на наши каналы и мощенные цветными плитами дороги, на туннели улицы с каменными деревьями, проложенными внутри одинокой горы, или сторожевые дозорные башни, возведенные снаружи на ее склонах. Тогда бы ты смог воочию убедиться, что в подгорном царстве времени не теряли. — Я обязательно к вам наведаюсь, если удастся, — пообещал Фродо. — Представляю, как изумился бы Бильбо, если бы увидел все эти перемены. — Ты его, наверное, очень любил, — полуутвердительно заметил Глоин и, посмотрев на Фродо, лукаво улыбнулся. «Еще бы!» — пылко воскликнул хоббит. «Да за одну, пусть даже мимолетную встречу с ним, я отдал бы все чудеса на свете!» Между тем обед подошел к концу. Элронд и Арвин, встав из-за стола, направились к выходу из трапезного зала, а за ними чинно последовали гости. Они миновали широкий коридор и вступили за хозяевами в следующий зал, освещенный пламенем пылающего камина. Фродо осмотрелся и подошел к Гэндальфу. — Эльфы называют этот зал каминным, — негромко сказал ему старый маг. — Сейчас ты услышишь множество песен и занимательных историй, если не уснешь. Здешняя обстановка хорошо убаюкивает. В камине тут всегда поддерживают огонь, он и обогревает этот зал. Но по будним дням зал обычно пустует. Сюда приходят лишь очень немногие, чтобы отдохнуть и поразмышлять в тишине. Когда Элронд занял свое обычное место, эльфы-менестрели начали петь, мелодично аккомпанируя себе на лютнях. Зал постепенно наполнялся гостями, и Фродо, радостно оглядываясь вокруг, видел удивительно разные от природы, но одинаково веселые и оживленные лица. на которых золотились отсветы пламени, ярко полыхавшего в огромном камине. Рядом с камином, у резной колонны, Фродо заметил одинокую фигурку и сочувственно подумал, что видит больного. Тот сидел, опустив голову на грудь, так что его лица Фродо не разглядел, а рядом стояла чашечка для воды и лежал недоеденный ломтик хлеба. «Бедный, он не смог пойти на пиршество», — подумал Фродо. «Но разве здесь болеют?» Вскоре лютни менестрели умолкли, а Элронд встал и приблизился к камину. «Пробудись, мой маленький друг», — сказал он. Потом обернулся к Фродо и добавил. «Приготовься. Мне кажется, наступает мгновение, о котором ты уже давно мечтаешь». Тот, кто сидел у камина, пошевелился и, подняв голову, посмотрел на гостей. «Бильбо!» — радостно вскричал Фродо. «Здравствуй, малыш!» — отозвался Бильбо. «Я знал, что ты сможешь пробраться в раздол. Сегодняшний праздник посвящен тебе, и ты заслужил эту честь. Надеюсь, тебе понравился обед?» «Конечно, понравился!» — воскликнул Фродо. «Но скажи, почему же ты-то не пришел? И почему я тебя до сих пор не видел?» «Потому что ты спал», — ответил Бильбо. «А я навещал тебя каждый день и сидел с Сэмом у твоей постели. Что же до праздника, то последнее время я редко принимаю участие в пирах. У меня есть много дел поважнее». «А что ты делаешь?» «Сижу и размышляю. Это чрезвычайно важное дело. Я давно заметил, что каминный зал — наилучшее в мире место для размышлений, если тебя от них не пробуждает», — добавил он, покосившись на Элронда. И глаза у него были вовсе не заспанные. «Пробудись». «Я не спал, уважаемый Элронд. Вы слишком быстро закончили пир и оторвали меня от важнейших раздумий. Когда вы пришли, я сочинял песню и напряженно обдумывал последние строки. Они у меня почему-то не складывались. А теперь уж, наверное, никогда и не сложится. Пение эльфов настолько прекрасно, что я забываю о собственных песнях. У меня осталась одна надежда на помощь Дунадана. А, кстати, где он?» «Мы обязательно его отыщем», — с улыбкой пообещал хоббиту Элронд. «Вы уединитесь где-нибудь в уголке, и ты завершишь свои важнейшие раздумья, а потом споешь нам новую песню, чтобы мы могли сравнить ее с нашими». Элронд распорядился найти Дунадана, хотя никто не понимал, где он и почему его не было на праздничном обеде. Фродо подсел к своему старшему другу, а около них пристроился Сэм. Они принялись оживленно болтать, не обращая внимания на праздничный гомон и удивительно мелодичные песни эльфов. Но у Бильбо было немного новостей. Он ушел из Хоббитании, куда глаза глядят, и оказалось, что они глядят в раздол. Ему хотелось жить среди эльфов. «Я добрался сюда без всяких приключений», — рассказывал он, — «и, немного отдохнув, отправился навестить своих друзей-гномов. Это было мое последнее путешествие. Старина Балин куда-то сгинул, и я пожалел, что явился к гномам. Меня опять потянуло в раздол, и, вернувшись, я обосновался здесь. Ведь надо же мне написать мою книгу. Ну и порой я сочиняю песни, а эльфы изредка их поют, только чтобы доставить мне удовольствие. Песни эльфов гораздо лучше. Я часто сижу в каминном зале и размышляю о мире, о нашем времени. Но, знаешь, время здесь вроде бы не движется, как будто оно не властно над эльфами. В раздол стекаются все важные новости, но я ничего не слышал о Хоббитании, только последние вести про кольцо. Гэндальф часто бывал в раздоле, однако от него немного узнаешь. Он стал даже более скрытным, чем раньше. Правда, кое-что мне рассказывал Дунадан. Трудно поверить, что мое кольцо принесло в Средиземье столько тревог. И Гэндальф так поздно его разгадал. Ведь я мог доставить кольцо к эльфам без всяких затруднений много лет назад. Мне приходила мысль вернуться за ним, но я уже старый, и меня не пустили. Элронд с Гэндальфом твердо уверены, что враг повсюду меня разыскивал. Я помню, Гэндальф мне как-то сказал, у кольца теперь новый хранитель Бильбо, и если оно возвратится к тебе, нам не избежать величайших бедствий. Гэндальф часто говорит загадками, но он сказал, что позаботится о тебе, и я положился на его обещание. И вот ты тут, живой и здоровый. Бильбо вдруг странно посмотрел на Фродо. — А оно у тебя? — спросил он шепотом. — Знаешь, после стольких поразительных событий мне хочется еще раз на него взглянуть. — У меня? — помедлив, ответил Фродо. Ему, он и сам не понимал отчего, очень не хотелось вынимать кольцо. Оно осталось таким же, как было, отвернувшись от друга, добавил он. — А мне все же хочется на него посмотреть.